Глава 37. Игровая зона «Умирающая земля». Город «Первый горизонт». Самый ценный товар. «Пападос», — мрачно изрек бабочка. Они засели у полуразрушенного бетонного забора, когда-то украшенного колючкой, а теперь соплями ржавчины. За забором? Наверное, раньше это был какой-то завод. Теперь пустые корпуса, громоздкие проржавевшие механизмы непонятного для Санька назначения. Но это не главное. Главное, в нескольких точках периметра возвышались вышки. И вышки эти успешно прошли сквозь время, а теперь на них торчали наблюдатели. «Как только они нас на подходе не заметили», — проворчал Иван. «Может, и заметили», — лишенным интонации голосом произнес Шахид. «И сейчас обкладывают». Санек поглядел на малорослого чистильщика. Тот не шутил, похоже. Иван изучал наблюдателя на вышке, в бинокль. Перед тем, как выглянуть, разрисовал лицо гримом и накрылся плащом. «Черноухие», — сообщил он. «Это кто?» — спросил Санек у Любки. «Клан такой, местные. Игроков в нем нет. Чужих не терпят. На своей территории убивают сразу. В городе тоже, если силы за ними. На нейтралке тоже могут прибить, если втихую и ответки не будет. У нас с ними дружбы нет. Минусуют с удовольствием». Шахид забрал у Ивана плащ и бинокль. Разрисовываться не стал, выглянул так. «Горючку нашли», — сообщил он через некоторое время. «Повозки у них с битюгами. В повозках бочки». «Горючка!» — мечтательно воскликнул бабочка. «Ценяк! Вот пруха подвалила!» «Кому пруха, кому жопа», — изрек Иван. «Видать, недавно нашли». «Почему так решил голова?» — спросил Ёрш. «Потому что на битюгах не успели в гильдии транспорт арендовать». «То есть тут не все пешком ходят?» — заинтересовался Санек. «А зачем, если можно паровоз взять?» — ответил Костя Ёрш. «А рельсы?» «Это мы так называем паровоз», — снисходительно пояснил бабочка. «А так он на гусеницах». «Взять можно», — продолжал Иван. «Но аренда сильно кусается. Хотя, если горючка, то нормально, закроет с лихвой. Тем более у паровоза вооружение такое, что и сопровождения не надо. Два пулемета и пушка. Всех порвет нафиг». «Если не застрянет нигде», — добавил Ёж. «Так и есть», — согласился Иван. «Сталкерить на нем тухлый номер». И, повернувшись к Саньку, «Удачи-то нам принес Химера выше крыши. Намного выше. Как бы не захлебнуться. Горючка на первом горизонте — это уже перебор. Может, катапультнуться?» — в очередной раз предложил бабочка. «А если нас засекут?» — возразил Ёрш. «Пустят патрули везде и будут сечь. Вернемся, тут же минусуют». «Большой клан эти черноухие, Иван?» — спросил Санек. «Стволов до 300 могут выставить легко или больше». «А сколько ваших, чистильщиков?» «Ну, сотни наберется, наверное. Если тех, кто на свободе, всех поднять». «А союзники у вас есть?» «А зачем ты спрашиваешь?» «Ты ответь, ладно?» — попросил Санек. «Я потом все объясню». «Союзников здесь нет», — сказал Иван. «Есть те, кто тебя сразу замочит, и те, кто сначала поговорит. Бывает, объединяются кланы, чтобы скопом на кого навалиться». «Еще вопрос». «Любка сказала, что входишь в город примерно там, где вышел». «Ну, общеизвестный факт». «А если входят люди, которые эвакуировались из разных мест?» «Кто первый вошел, тот и определяет», — влез Ёрш. «Зеленый ты совсем, Сашка. Элементарных вещей не знаешь». «Зато я другое знаю», — уверенно произнес Санек. «На свободе остались наши, которые входили из других мест. Почему бы и нам не войти с ними?» «У нас свой трап, зачем нам?» — начал Ёрш, но Иван цыкнул. «Не кшни». «Мысль верная. А зачем ты о союзниках спрашивал?» «Если собрать достаточно большую группу, скажем, человек 500». «Ну, ты замахнулся», — заявил Иван. «Неважно, сколько. Достаточно большую группу, чтобы можно было драться хотя бы на равных. То почему бы всем нам тогда не выйти здесь и...» «Они ж на территории засели», — снова перебил Ёрш. «Нам минимум трехкратный перевес нужен, А их тут вообще может быть под 200. А ведь дельная мысль, вступил в разговор до этого молчавший Шахид. И даже большую группу не надо. Главное правильно вооружиться. Взять снарягу потяжелее, пулеметы стационарные, гранатометы. Можно даже минометов парочку. Мы, Иван, привыкли налегке, но здесь бегать не надо. Здесь надо позицию занять. Под это дело можно и миномет. А если рванет горючка, усомнился Иван. За что тогда биться? Не рванет, уверенно заявил Шахид. До сих пор не рвануло, значит, подземные танки. Я за Санькин вариант. Тем более, что сюда уже патруль идет. Засекли нас, как я и думал. Тогда выбора нет, принял решение Иван. Уходим в подвал и катапультируемся. В подвале вихри не заметят. А не соберем бойцов, сыграем по первому Сашкиному варианту. Лицо потеряем, заметил Шахид. Зато живые будем. Жизнь дороже. Как его запускать? Спросил Санек, глядя на подсвеченный фонариком эвакуатор. Стрелять же не стоит. Дырку сделай и все дела, ответил Бабочка. Вдарь как следует. И Санек вдарил. И оказался на площадке перед скалой. Внизу малосимпатичный пейзаж игровой территории «Умирающая земля». Больше всего он напоминал промзону, причем довольно запущенную. Санек вспомнил Валхаллу и вздохнул. Ему остро захотелось туда, где воздух, лес и воду из ручья можно пить. Рядом материализовался ёрш, пихнув Санька в плечо. Через несколько секунд пришел весь трап. «Вниз!» — велел Иван. «Бегом! Время не ждет!» Остановились в уже знакомой Саньку столовке. Пока загружали желудки, Иван инструктировал. «Любка, несешь трофеи в хранилище. Пусть пока там полежат, не до них!» «Хрена ты сказал, голова! Столько желез, макакочих, не до них!» — возмутился ёж. И схлопотал леща от Шахида. «Дальше!» «Кирилл, ты у нас вроде минометчиком служил?» Тот кивнул. «Берешь ерша и бабочку, обшариваете тут все, ищете тяжелятину. Пулеметы, гранатометы, минометы. Но подъемные, так, чтобы вдвоем поднять можно было. Естественно, с боекомплектом все. Гранаты, в том числе светошумовые. Кстати, отличная идея, молодец, Сашка. В общем, сами сообразите. Покупать сами не покупайте, пусть для нас придержит. Шахид, на тебе общая координация. А заодно ищешь, кто тут есть из наших. И вербуешь. А я попробую найти кого-то, кто прямо с нашей базы катапультнулся. Схожу и перетру все с барабасом». «С чужих кланов звать?» — спросил Шахид. «Вон красные сидят. Я одного знаю». «Пусть барабас решает», — качнул головой Иван. «Не по моему уровню». «О, вон наши еще. Эй, чистильщики, дело есть!» Вскочил и устремился к компании из пяти человек, только что вошедших в столовку. «Барабас это кто?» — спросил Санек у Любки. «Вождь наш», — ответила та. «Скоро увидишь». Увидел. Корней Барабас, рулер, первый уровень. Рядом лев, белый. Чем-то Корней Барабас напоминал Федорыча. И взгляд похожий. Сначала будто на прицел берет, потом постепенно отпускает, если понравился. Сидели они в логове Мутика, несмотря на дневное время, забитым до отказа. Чистильщиками. Не меньше полусотни набилось, все очень колоритные. Много женщин, но Любка, на взгляд Санька, самая симпатичная. «Значит, ты и есть та самая химера?» «Это вместо «здравствуйте».» Санек не ответил. «Что тут скажешь? Приятно познакомиться?» «Химеры на нашем уровне редкость», — произнес Барабас и глотнул пиво. Четверть кружки, как не бывало. Литровой кружки. «Шахид считает, тебя надо принять в клан». «Корней, давай потом, а? Время уходит», — вмешался голова. «Спешка знаешь, когда нужна?» Барабас отхлебнул снова. «При ловле мандавошек». И добавил добродушно. «Расслабься, Ваня. Процесс запущен». И снова Саньку. «Ты пей, не стесняйся. Пиво хорошее за счет клана. Так что скажешь?» «Я фехт», — напомнил Санек. «И что? Вон, грызло тоже у вас рубак статус получил». Кивок в сторону здоровенного кудрявого мужика со свернутым носом. «А у нас ничего, прижился». Санек молчал. «Ты не думай много, Сашка», — сказал Барабас. «Это же игра. Кто тебе мешает на двух полях гонять? Ты ж в Мидгард ходишь или в Гордарику?» «В Мидгард», — ответил Санек. «О Гордарике он что-то такое слыхал, но думал, что это часть Мидгарда. Получается, есть еще одна игровая зона, о которой нигде ни слова». «Очень интересно». «Мидгард — это весело», — сказал Барабас. «Но у вас там зима скоро. Что зимой на севере делать? На лыжах кататься?» «А ведь верно», — подумал Санек. Мелькнула мысль. «А кто будет в универ ходить?» Санек отбросил ее как непринципиальную. «Придумается что-то. Тем более денег у него теперь папа с мамой за всю жизнь столько не заработали. И жизнь одна, как и игра. Каждое мгновение ценно. Конечно, можно и погибнуть, но в этом-то и перец». «У нас весело», — подзуживал Барабас. «Войдешь к голове в трап, ему как раз народу не хватает. А хочешь еще к кому?» «Ну, хватит сопли жевать, соглашайся уже». «Допустим», — сказал Санек. «Что от меня требуется? Клятва?» «Требуется сказать: я согласен войти в клан добрых чистильщиков, обязуюсь выполнять их законы и правила, защищать своих и отдавать положенную долю на нужды клана до тех пор, пока не выйду из него». «А велика ли доля?» — поинтересовался Санек. Вокруг рассмеялись. «Я ж говорил, он только выглядит зеленью», — воскликнула Любка. «Десятина», — сказал Барабас. «За это тебе стол, дом и полная поддержка клана. Чтоб было понятно, если ты окажешься в жопе, вытаскивать тебя будут все. И заметь, это только с того, что ты добудешь в нашей игре. Остальное клана не касается. Обычно я еще добавляю: будешь крысить, горько пожалеешь. Но ты не будешь. Руку». Санек задумался. Возможно, это было значимое решение. Наверняка значимое. Войти в команду — это ведь не только поддержка и все такое, но и обязательства перед людьми, которых он и не знает толком. С другой стороны, он же собирается своей главной территорией не умирающую землю сделать, а Валхаллу. А мертвяки — это так, для общего развития. Так почему бы и нет? И они обменялись рукопожатиями. «Договор свят», — произнес Корней Барабас. «Договор свят», — повторили вместе с Саньком еще человек 20. Итак, отныне он член команды. Причем команды не слабой. Это было приятно.